Только тому удивительно, кто привык к анализу классово-социальному и не умеет иначе. Но тому аналисту все на свете удивительно, ибо никогда не вливаются мир и человек в его заранее подставленные желобочки. А соловецкие тюремщики и черта возьмут на службу, раз не дают им красных штатов. Положено заключенным самоконтролироваться, самоугнетаться. И кому ж тут лучше поручить? А вечным офицерам, военным косточкам, ну как не взять организацию хоть и лагерной жизни, лагерного угнетения, в свои руки? Ну как подчиниться и смотреть, что кто-то возьмется неумеючи и шалопутно? Что погоны делают с человеческим сердцем, мы уже в этой книге толковали. Вот погодите, придет время и красных командиров сажать, и как повалят в самоохрану, как за этой вертухайской винтовкой потянутся, лишь бы доверили. Я описал уже, а кликни малюта Скуратов нас. Ну и такое должно было быть у белогвардейцев. А все равно пропали, и все пропало, так и море по колено. И еще такое. Чем хуже, тем лучше. Поможем вам обуютить такие зверские соловки, каких в нашей России сроду не бывало. Пусть о вас слава дурная идет. И такое. Наши все согласились, а я что, поп, чтоб на склад бухгалтером? И все же главная соловецкая фантазия еще не в том была. А заняв адмчасть Соловков, белогвардейцы стали бороться с чекистами. Ваш где лагерь снаружи, а наш внутри. И кому где работать, и кого куда отправить, это адмчасти дело. Мы наружу не лезем, а вы не лезьте к нам. Как бы не так, именно внутри-то и должен быть лагерь весь, прослоен стукачами информационно-следственной части. Это была первая и грозная сила в лагере — ИСЧ. И оперуполномоченные тоже были из заключенных. Вот венец самонаблюдения. И с ней-то взялась бороться белогвардейская АЧ. Все другие части — культурно-воспитательная, санитарная — которые столько будут значить в дальнейших лагерях, тут были хилы и жалки. Прозябала и эконом-часть во главе с Френкелем, заведовала торговлей с внешним миром и несуществующей промышленностью. Еще не прометились пути ее восхода. Две силы боролись — ИСЧ и АЧ. Это с кемперпункта начиналось. К отделенному подошел новоприбывший поэт Ярославский и зашептал ему на ухо. Отделенный, отчеканивая слова по-военному, рявкнул. «Был тайным, станешь явным». У информационно-следственной части секирка, карцеры, доносы, личные дела заключенных — от них зависели и досрочные освобождения, и расстрелы. У них цензура писем и посылок. У адмчасти — назначение на работу, перемещение по острову и этапы. Адмчасть выявляла стукачей для отправки их на этап. Стукачей ловили. Они убегали, прятались в помещении ИСЧ. Их настигали и там. Взламывали комнаты ИСЧ, выволакивали и тащили на этап. Интересно, как на заре архипелага с того самого начинают, к чему вернемся и мы в поздних особых лагерях — с удара по стукачам. Их отправляли на Кондостров, на лесозаготовки. Фантастичность продолжалась и там. Разоблаченные и потерянные — выпускали на Конд-острове стенгазету «Стукач» и с печальным юмором разоблачали друг друга дальше. Уже в задроченности и другое. Тогда ИСЧ заводила дела на старателей адмчасти, увеличивала им срок, отправляла на секирку. Но осложнялась ее деятельность тем, что обнаруженный сексот, по истолкованию тех лет, статья 121 Уголовного кодекса, разглашение должностным лицом сведений, не подлежащих оглашению, и независимо от того, по его ли намерению это разглашение произошло и насколько он должностное, считался преступником, и не могла уже ИСЧ защищать и выручать провалившихся стукачей. Попался — сам и виноват. Кондостров был почти узаконен. Вершиной военных действий между ИСЧ и АЧ был случай в 1927-м, когда белогвардейцы ворвались в ИСЧ, взломали несгораемый шкаф, оттуда изъяли и огласили полные списки стукачей, отныне потерянных сотрудников. Затем с каждым годом адмчасть слабела. Бывших офицеров становилось все меньше, а все больше уголовников ставилось туда, например, чубаровцы, по нашумевшему ленинградскому процессу насильников, и постепенно была одолена. Еще до 1972 года на чердаке Саватиевского скита долежала рукопись «Дневник зэка 20-х годов». Видимо, полита, потому что описывалось там, как кормят политов. На одной из первых страниц упоминалось покушение молодого белогвардейца на чекистского генерала. Дальше никто не прочел. Рукопись забрала КГБ. До 30-х годов начиналась и новая лагерная эра, когда и Соловки уже стали не Соловки, а рядовой исправительно-трудовой лагерь. Всходила черная звезда идеолога этой эры, Нафталия Френкеля, и стала высшим законом архипелага его формула. От заключенного нам надо взять все в первые 3 месяца, а потом он нам не нужен. Да где же те Савати с Зосимой и Германом? Да кто ж это придумал, жить под полярным кругом, где скот не водится, рыба не ловится, хлеб и овощи не растут? О, мастера по разорению цветущей земли! Чтобы так быстро, за год, за два, привести образцовое монастырское хозяйство в полный и необратимый упадок! Как же это удалось? Грабили и вывозили? Или доконали все на месте? И тысячи, имея незанятых рук, ничего не уметь добыть из земли. Только вольным молоко, сметана, да свежее мясо, да отменная капуста отца Мефодия. А заключенным гнилая треска, соленая или сушеная, худая баланда с перловкой или пшенной крупой без картошки, никогда ни щей, ни борщей. И вот цинга, и даже канцелярские роты в нарывах, а уж общие. С дальних командировок возвращаются этапы на карачках. Так и ползут от пристани на 4 ногах. Из денежных, из дому, переводов можно использовать в месяц 9 рублей. Есть ларек в часовне Германа. А посылка в месяц 1. Ее вскрывает ИСЧ. И если не дашь им взятки, объявят, что многое из присланного тебе не положено. Например, крупа. В Никольской церкви и в Успенском соборе растут нары до 4-этажных. Непросторней живет 13-я рота у Преображенского собора в примыкающем корпусе. Вот у этого входа, представьте стиснутую толпу, 3500 валят к себе, возвращаясь с работы. В кубовую за кипятком очереди по часу. По субботам вечерние проверки затягиваются глубоко в ночь, как прежние богослужения. За санитарией, конечно, очень следят. Насильственно стригут волосы и обривают бороды, также и всем священникам сряду. Еще обрезают полы у длинной одежды, особенно у ряс, ибо в них-то главная зараза. У чекистов шинели до земли. Правда, зимою никак не выбраться в баню с ротных нар тем больным и старым, кто сидит в белье и в мешках, вши их одолевают. Мертвых прячут под нары, чтобы получить на них лишнюю пайку, хотя это и невыгодно живым. С холодеющего трупа вши переползают на теплых, оставшихся. В Кремле есть плохая санчасть с плохой больницей, а в глуби Соловков никакой медицины. Исключение только Голговско-Распятский скит на Анзере, штрафная командировка, где лечат убийством. Там, в Голговской церкви, лежат и умирают от бескормицы, от жестокостей, и ослабевшие священники, и сифилитики, и престарелые инвалиды, и молодые урки. По просьбе умирающих, и чтоб облегчить свою задачу, тамошний голговский врач дает безнадежным стрихнин. Зимой бородатые трупы в одном белье подолгу задерживаются в церкви. Потом их ставят в притворе, прислоня к стене. Так они меньше занимают места. А вынеся наружу, сталкивают вниз с Голговской горы. Необычно название горы и скита. Оно не встречается нигде больше. По преданию, рукопись XVIII века, Государственная публичная библиотека, Соловецкий Потерик, 18 июня 1712-го иеромонаху Иову под эту горой во время ночного молитвенного бдения явилась Богоматерь в небесной славе и сказала: «Сия гора отселе будет называться Голгофою, и на ней устроится церковь и распятский скит. И убелится она страданиями неисчислимыми». Так назвали и построили так, но более 200 лет предсказание казалось холостым, не предвиделось ему оправдаться. После Соловецкого лагеря этого уже не скажешь. В 1975-м, кто был, рассказывают, храм разрушен, еще в 60-е годы стоял, но стены сохранились, и кое-где видны росписи. Как-то вспыхнула в Кими эпидемия тифа 1928, и 60% вымерло там, но перекинулся тиф и на Большой Соловецкий остров. Здесь, в нетопленном театральном зале, валялись сотни тифозных одновременно. И сотни ушли на кладбище. Чтоб не спутать учет, писали нарядчики фамилию каждому на руке, и выздоравливающие менялись сроками с мертвецами-краткосрочниками, переписывали на свою руку. А в 1929-м, когда многими тысячами пригнали басмачей, то есть среднеазиатов, не принимающих советской власти, они привезли с собой такую эпидемию, что черные бляшки образовывались на теле, и неизбежно человек умирал. Но не могла быть чума или оспа, как предполагали соловчане, потому что те две болезни уже полностью были побеждены в Советской Республике, а назвали болезнь азиатским тифом. Лечить ее не умели, искореняли же так. Если в камере один заболевал, то всех запирали, не выпускали и лишь пищу им туда подавали, пока не вымирали все. Какой бы научный интерес был нам установить, что архипелаг еще не понял себя в Соловках, что дитя еще не угадывало своего норова. И потом бы проследить, как постепенно этот норов проявлялся. Увы, не так. Хотя не у кого было учиться, хотя не с кого брать пример, и такой наследственности не было, но архипелаг быстро узнал и проявил свой будущий характер. Так многое из будущего опыта уже было найдено на Соловках. Уже был термин «вытащить с общих работ». Все спали на нарах, а кто-то уже и на топчинах. Целые роты в храме, а кто по 20 человек в комнате, а кто-то и по 4, по 5. Уже кто-то знал свое право, оглядеть новый женский этап и выбрать себе женщину. На тысячи мужчин их было сотни полторы-две, потом больше. Уже была и борьба за теплые места, ухватками подобострастия и предательства. Уже снимали контриков с канцелярских должностей и опять возвращали, потому что уголовники только путали. Уже сгущался лагерный воздух от постоянных зловещих слухов. Уже становилось высшим правилом поведения «никому не доверяй». Это вытесняло и вымораживало прекраснодушие Серебряного века. Тоже и вольные стали входить в сладость лагерной обстановки, раскушивать ее. Вольные семьи получали право на даровых кухарок от лагеря, всегда могли затребовать в дом дровокола, прачку, портниху, парикмахера. Эйхманс выстроил себе приполярную виллу, широко размахнулся и Потемкин, бывший драгунский вахмистр, потом коммунист, чекист и вот начальник кемперпункта. В Кеми он открыл ресторан, оркестранты его были консерваторцы, официантки в шелковых платьях. Приезжие товарищи из главного управления лагерей, из карточной Москвы, могли здесь роскошно пировать в начале 30-х годов, к столу подавала им княгиня Шаховская, а счет подавался условный, копеек на 30, остальное за счет лагеря. Да Соловецкий Кремль! Это ж еще не все Соловки. Это еще самое льготное место. —